Глава вторая. Последнее путешествие Иисуса Христа из Галилеи в Иерусалим. Весть о болезни Лазаря и предсказания о его воскресении, беседа с учениками по случаю путешествия в Иудею, мечтательное прошение двух учеников, исцеление слепцов иерихонских, обращение Закхея, поучительная притча ученикам. Между тем, как Иисус Христос в твердой решимости положить вскоре душу свою за спасение мира приготовлял к этому необычайному событию своих учеников, Евангелие от Марка, глава 8, стих 31, и в самих врагах хотел произвести спасительную перемену мыслей, приближался праздник Пасхи, четвертый в продолжении служения Иисусова и по определению промысла долженствовавший служить концом этого служения. Богочеловек и прежде имел обыкновение приходить ежегодно на этот праздник в Иерусалим, где законом Моисеевым предписано было совершать Пасху. Теперь этого требовала уже необходимость. Поэтому, странствуя по Галилее, он еще за несколько недель до праздника начал склонять путь свой к пределам иудейским, только не прямо, а по долине Иорданской, продолжая между тем обыкновенное свое занятие, проповедь Евангелия и чудесное исцеление болящих. Евангелие от Луки, глава 9, стих 51, глава 13, стих 33. В окрестностях Иордана до малого общества Иисусова достигло известие о таком обстоятельстве, которое, по-видимому, должно было побудить его ускорить свое путешествие. Некто Лазарь, давний друг Иисусов, живший в Вифании, близ Иерусалима, сделался болен. Сестры его, Марфа и Мария, которые также пользовались благоволением Господа, не находя, вероятно, средств помочь болящему брату, естественным образом прислали известить о его болезни Иисуса, в той, конечно, надежде, что он, помогая столь охотно всем страждущим, тем более не оставит без помощи своего болящего друга. Посланные должны были только сказать: «Господи, се его же любиши болит». Все другие убеждения и просьбы поспешить на помощь казались излишними для святой дружбы. Евангелие от Иоанна, глава 11, стихи с 1 по 3. Услышав о болезни Лазаря, Иисус не обнаружил, по-видимому, ни особенного сострадания, ни равнодушия. Явно было, что он слышит о таком предмете, который ему, как всеведущему, давно уже был известен. В присутствии учеников, которые также знали и любили Лазаря, он сказал только посланным: «Сия болезнь несть к смерти, но о славе Божией да прославится Сын Божий ее ради». Такой ответ походил более на пророчество, нежели на совет друга, у которого просят помощи. И, доставляя на первый раз нужное успокоение сестрам Лазаря, служил вместе с тем немалым испытанием их веры. Видя доселе в болезни брата своего одно единственное несчастное приключение, они должны были теперь узнать, что это горькое приключение – находится в непосредственном распоряжении самого промысла Божьего, имеет цель самую высокую и благотворную — славу Божью и прославление Сына Божьего, а не смерть Лазаря, которой они столько страшились. Это уже одно должно было их успокоить за будущее и расположить к полной преданности в волю Божью и к ожиданию чего-то высшего и необыкновенного. Какой истинный израильтянин не согласился бы перенести болезнь, даже умереть для славы своего Мессии? Но все это могло быть только под условием живой и высокой веры. Для веры обыкновенной, какова вера сестер Лазаря, слова Господа, особенно по сравнению с их последующими печальными событиями, могли казаться непонятными, странными, противными делу и потому даже как бы огорчительными. Не говоря о том, что в ответе не объявлено, каким образом в болезни Лазаря откроется слава Божья и Мессии. Нисколько не предуведомлено даже о том, что было всего нужнее, то есть больной должен, хотя на краткое время, умереть и быть погребенным. Слова «болезнь не к смерти» побуждали даже решительно ожидать, что Лазарь не умрет, а потому, когда Лазарь умер, эти прежде весьма утешительные слова потеряли весь смысл, могли представляться не иначе, как только каким-либо иносказанием, тем более безотрадным и огорчительным, что оно напрасно служило прежде действительным утешением. Одна вера Авраама могла бы не пасть при гробе Лазаря. Но сестры Лазаревы, при всем их уважении и искренней любви к Господу, как увидим, были еще не так близки к этой высоте веры. И в учениках Иисусовых знаменательные слова Господа не произвели никакого высшего ожидания. Довольствуясь тем, что болезнь Лазаря, как говорил учитель, не смертельна, они даже не любопытствовали, каким образом через нее должна открыться божественная слава их учителя. По отшествии посланных Иисус Христос, без сомнения, с особенным намерением пробыл на том же самом месте, где получена весть о болезни Лазаря, еще 2 дня. Евангелие от Иоанна, глава 11, стих 6. По такой медлительности тем более можно было заключить, что Лазарь находится вне всякой опасности, ибо учитель никогда не медлит в подании нужной помощи, тем более не замедлил бы теперь. А чтобы он оставался здесь в ожидании того, пока наступит определенный промыслом день явить над Лазарем свое божественное всемогущество, это после слов учителя едва ли кому из них приходило на мысль. Когда Лазарь с его болезнью таким образом был как бы забыт, спустя 3 дня Бога-человек без всякого нового повода вдруг сказал ученикам своим: «Идем в Иудею». Поскольку о происшедшем теперь с Лазарем ученики ничего не знали, а Пасха была еще не так близко, то слова учителя удивили их и привели в страх. Воображению некоторых тотчас представились опасности, каким за несколько месяцев перед тем они подвергались в Иерусалиме, когда были там на празднике обновления храма. Поэтому, чтобы отклонить от путешествия, как казалось, преждевременного и потому опасного, в самый праздник Пасхи по множеству народа к Иисусу вообще весьма приверженного не было так опасно, некоторые осмелились привести на память прошедшее. «Равви», — говорили, — «давно ли иудеи искаху тебе каменьем побити, и пакери идиши тама?» Евангелие от Иоанна, глава 11, стих 8. Язык сей, очевидно, отзывался искренним усердием и осторожностью, не был, однако же, вполне достоин учеников Иисусовых. Находясь при нем в продолжении 3 лет и будучи свидетелями всей его жизни и действий, они должны были приметить, что все пути и дела их находятся под охранением свыше, что Отец Небесный никогда не оставляет своей помощью Сына, в котором положил все свое благоволение. Евангелие от Марка, глава 1, стих 11. Даже одного обыкновенного доверия к великим качествам своего учителя достаточно было, чтобы предохранить учеников от напрасного опасения, будто он может предаваться опасностям, не предвидев их или не подумав о них. Только невнимание к путям промысла, некое забвение божественности служения Иисусова и чрезмерная человеческая забота о своей личной безопасности могли привести учеников к той мысли, что враги Иисусовы в состоянии воспрепятствовать его великому делу и побить преждевременно камнями того, кто мог из камени воздвигнуть чад Аврааму. Евангелие от Матфея, глава 3, стих 9. Бога-человек не обнаружил при этом никакого неудовольствия. Дал, однако же, заметить ученикам, как опасения их недостойны людей, совершающих, как они, великое дело Божье. «Не 12 ли, — сказал он им в ответ, — часов есть во дни? А ще, кто ходит во дни, не поткнется, яко свет мира сего видит. А ще, кто ходит в нощи, поткнется, яко несть света в нем». Из этих несколько прикровенных слов ученики Иисусова должны были уразуметь три весьма важные и нужные для них истины, ими теперь забытые или непонимаемые как должно. Первое. Что промысл Отца Небесного ни в каком случае не может оставить без помощи их божественного Учителя. Во-вторых, что для служения Иисусова по чрезвычайной важности его назначено свыше со всей точностью определенное время, которое не могут ни продлить, ни сократить никакие усилия врагов. В-третьих, что это предопределенное время еще не окончилось, а продолжается. Сравнение своего служения с продолжением дневного пути употреблено здесь Спасителем без сомнения, потому что предметом настоящей беседы его с учениками было не другое, что как путешествие в Иудею. Беседа эта снова подтвердила, что Господь имел обыкновение отвечать на недоумение своих учеников, сколько было только нужно для их настоящего вразумления и успокоения, не входя в объяснение тех причин, почему он поступает так, а не иначе. Ибо в Иерусалиме ожидали его теперь не только великие опасности, но и самые страдания и смерть. Между тем он не говорит теперь об этом, сказывает даже нечто как бы противное тому, что есть, что ученики напрасно опасаются за него. И почему поступает таким образом? Потому что истинная сила вопроса, предложенного выше учениками, состояла не в том, ожидают ли их в Иерусалиме опасности, а в том, можно ли, не подвергаясь упреку в безрассудности, идти туда, где опасность. Господь отвечает, что можно, ибо этот путь принадлежит к делам дня ко времени его служения, которое, вопреки опасениям учеников, никем на земле и никак не может быть ни сокращено, ни продолжено. Ученики успокоились, по крайней мере, умолкли. Тогда Господь, как бы вспомнив о Лазаре, сказал им: «Лазарь, друг наш, успе, но иду да возбужду его». Так говорил он о смерти Лазаря, которая случилась именно в то время и действительно была как бы сном и для Лазаря по ее кратковременности, и для Иисуса по той легкости, с которой он возбуждал уснувших сном смертным. Ученики, однако же, поняли слова его буквально, не о смерти, а о усыплении Лазаря. Привыкнув к опытам его всеведения, они не думали спрашивать, как он узнал о положении Лазаря, только некоторые заметили, что это добрый знак, ибо говорили они: «Аще успе, спасен буди», то есть, если он уснул, то скоро выздоровеет. И, следовательно, подразумевалось, нет нужды идти теперь в Иудею и для Лазаря. Тогда учитель сказал, уже не обинуясь: «Лазарь умре, и радуюсь вас ради «Ака не бых тама». Иначе просьбы Лазаря, слезы сестер его побудили бы премилосердного исцелить своего болящего друга и не допустить до смерти. «Идем к нему». Вероятно, некоторые из учеников и при сём не обнаружили всей ожидаемой решимости идти во Иудею, хотя для погребения Лазаря, что для одного из них именем Фомы, показалось уже совершенно неуместным. «Что же мы медлим?» — воскликнул он к соученикам. «Идем и мы, да умрем с ним». И для Фомы идти к умершему в Иудею значило почти то же, что идти на смерть. Однако же он не только не продолжает отклонять учителя от его намерения, но и недоволен медлительностью прочих учеников и приглашает всех умереть с Лазарем и Иисусом. Приглашение достойное ученика Иисусова. Хотя увидим впоследствии, что сердце Фомы еще не было теперь действительно так самоотвержено, как были его уста. Вслед за тем Господь и ученики его отправились в Иудею, но без поспешности, однако же, которая, по-видимому, теперь не была уже и нужна. Достигли пределов Иерихона, откуда до самого Иерусалима оставалось не более 6 часов пути, а до Вифании еще менее. Дорога была покрыта путешественниками, со всех сторон стекавшимися в Иерусалим на приближающийся праздник. Учитель шел один, Евангелие от Марка, глава 10, стих 32, впереди своих учеников, которые следовали за ним на некотором расстоянии, размышляя и беседуя между собой о будущем. Внутреннее состояние их, по замечанию евангелиста Марка, было весьма расстроено. Евангелие от Марка, глава 10, стих 32. Сколько можно судить по соображению обстоятельств? Евангелие от Иоанна, глава 11, стих 8, Евангелие от Марка, глава 10, стих 35. В душе их боролись теперь между собой 2 чувства. Желание как можно скорее видеть открытие царства Мессии и разделить со своим учителем славу его земного владычества над всем миром, и нежелание подвергнуться страшным опасностям, которые, по общему понятию, почитались при этом неизбежными. Слова Иисуса Христа, еще в одной из бесед в Галилее, обещавшего соделать их в награду за пожертвования и труды судьями Израиля и посадить на 12 престолах, Евангелие от Матфея, глава 19, стихи с 27 по 30, обещание, заключавшее в себе высший духовный смысл, но учениками понятое буквально, надежда, что настоящий путь в Иерусалим будет последним и с наступлением праздника Пасхи откроется царство Мессии, их учителя, примечание всеобщего расположения в народе к гражданским и религиозным переменам и, в частности, сильного расположения к Иисусу Христу, и другие обстоятельства наполняли воображение учеников мыслями самыми восхитительными. Но когда воображение утихало, и от будущих неопределенных надежд обращались к суровой действительности прошедшего и настоящего, когда начинали беспристрастно судить о положении вещей, своей беззащитности, бедности, силе и злобе своих врагов, тогда невольно приходили к недоумениям и опасению, делались малодушны и боязливы, и ужасахуся, и вослед идущи бояхуся. Такое расположение духа не могло укрыться от сердцеведца, поскольку главным источником боязни была нерешительность мыслей, незнание будущего, то он нашел нужным еще раз с возможной ясностью повторить ученикам, чего они доселе не уразумели надлежащим образом, то есть, что его в Иерусалиме ожидает не престол, а крест, который, однако же, не прекратит дело Божьего и его великой деятельности, а доставит спасение всему миру и ему такую славу, которая несравненно выше всякой воображаемой ими славы и величия. Для того, дозвав учеников к себе и уединившись от прочих путешественников, Господь начал говорить им так. «Се восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий, так он любил называть себя, предан будет архиереям и книжникам, и осудят его на смерть, предадят его языком на поругание, биение и пропятие, и в третий день воскреснет». Евангелие от Матфея, глава 20, стихи с 17 по 19, Евангелие от Марка, глава 10, стихи с 32 по 34, Евангелие от Луки, глава 18, стихи с 31 по 34. Так решительно, так ясно и с такой подробностью обстоятельств никогда еще не было говорено им о своей будущей судьбе. В этих словах заключалась кратко вся история наступающих событий. Все, что в них было и крайне печального, и вполне утешительного. «Учитель наш вскоре будет предан, осужден, умучен, распят, мертв, но потом должен воскреснуть со славой. Значит, — так должны были рассуждать ученики, — напрасно мы предаемся теперь несбыточным мечтам о его земном царстве, напрасно и страшимся за него и за себя. Судьбы Всевышнего должны свершиться». Между тем, ученики Иисусова не только не вывели из настоящего предсказания его подобных заключений, но, по свидетельству евангелиста, не поняли даже из него ни одного слова. «Ити ничесо же от сих разумеша, и бе глагол сей сокровен от них, и неразумеваху глаголем их». Евангелие от Луки, глава 18, стих 34. Непонятливость изумительная. Для нас, кому теперь так трудно поставить себя в уме на место учеников Иисусовых и войти совершенно в их образ мыслей и чувствований, но в них самих все это происходило естественно. Не представляя себе никогда, сообразно народному верованию, что Мессия должен умереть, тем более умереть так, как предсказывал теперь Господь, смертью самой поносной на кресте, ожидая, напротив, со дня на день открытия его славного земного царства, ученики, при всей доброте их сердца, потому самому не могли уразуметь слов его в прямом их смысле и как надлежало. Для объяснения этого представим, что кто-нибудь, будучи другом сына царева, слышал от него и от других, что отец назначил его своим наследником престола, видел не раз опыты особого благоволения к нему отца, потом услышал от него же, что отец его, немало не переменив ни своих мыслей о нем, ни любви к нему, позволит, однако же, некоторым развращенным людям подвергнуть его посрамлению, мучениям и самой смерти, имея возможность все это отвратить, такой человек, слышав все это, поверил ли бы сыну цареву, своему другу? Или, поверив ему, понял ли бы вдруг слова его как должно? Не скорее ли бы согласился предположить в них какой-либо неизвестный для себя иносказательный смысл, особенно если бы знал, что друг его любит выражаться языком притчей? Подобное случилось и с апостолами. Без сомнения, они представляли себе слова своего учителя каким-либо непонятным для них иносказанием. Но в таком случае к чему служило предсказание Господа о своих страданиях и смерти? Оно было полезно, хотя ученики и не поняли его. Кроме того, впоследствии яснейшим образом открылось из него, что Бога-человек провидел крест свой со всеми его ужасами, имел потому всю возможность отклониться от него, и если подверг себя смерти, то добровольно, для блага рода человеческого. Кроме сего, сами ученики, по крайней мере некоторые из них, при наступлении страданий учителя, должны были привести себе на память настоящие предсказания и, видя точное исполнение со стороны его печальной, то есть по бедствиям, тем самым побуждались с благодушием ожидать исполнения и радостной части пророчества о славном воскресении Господа. Не этим ли самым предсказанием воодушевлен был впоследствии святой Иоанн, который, как увидим во время страданий и смерти Иисусовой, несмотря на свою юность, покажет себя мужественнее всех прочих учеников его? Как бы в доказательство того, что беседа о кресте оставалась теперь непонятой, двое из учеников, Иаков и Иоанн, сыны Зеведея, обнаружили теперь же в себе следы любочестия самого детского. Господь заметно отличал их от прочих учеников, удостаивая особенной доверенности и близости. Только один Петр мог спорить с ними в этом отношении, ибо Господь отличал и его. Это-то, без сомнения, пророчество, плохо понимаемое, возродило в юных умах надежду, что учитель и по наступающим мнимом вошествии его на престол иудейский не преминет отличить их от прочих при раздаянии наград и милостей. Мать их, Соломия, которая теперь вместе с ними шла в Иерусалим на праздник, разделяла и едва ли не возбуждала подобные надежды. Воображая, что ее просьба, Соломея была знакома Господу, может быть в этом деле не бесполезной, и желая предварительно получить от Иисуса Христа обещание касательно будущей награды детей своих, она решилась воспользоваться уединенной беседой с Господом и, подойдя к Нему вместе с детьми, со всей покорностью и дружеством объявила, что хочет просить у Него чего-то неважного для Него, но весьма важного и приятного ей, сыновьям ее и всему их семейству. Евангелие от Матфея, глава 20, стих 20. «Чесо хочеши?» — вопросил Господь. «Ничего более», — отвечала она, — «как только припоручить в твою милость сыновей моих. Ты, без сомнения, скоро взойдешь на престол Давидов. Сделай тогда по любви своей к ним, чтобы один из них занял место по правую, а другой по левую сторону твоего престола». То есть Соломия хотела, чтобы дети ее были первые после Мессии в его царстве и удостоились преимущества не только перед всем прочим народом, но и пред ближайшими его учениками и друзьями. Оба брата видом своим показывали, что желание матери есть вместе и их собственное желание. Нельзя было найти прошение более противного настоящему душевному состоянию Бога-человека, который весь был занят мыслью о своих будущих страданиях. Извинением могло служить одно то, что Иаков и Иоанн не поняли его предсказания и искали быть близкими к своему учителю, без сомнения, не по одному любочестию, а и по чувству любви к нему, которая опасалась быть удаленной от него во славе его. Ответ Господа служит поучительным примером, с какой снисходительностью исправлял он самые важные ошибки своих учеников. Вместо каких-либо упреков он отвечал просто с кротостью. «Невеста часо просит-а. Может ли пиши чашу?» Чаша у евреев означала страдание и бедствие. Псалтирь, глава 59, стих 5, книга пророка Исаия, глава 51, стих 17, глава 22, книга плача Иеремии, глава 6, стих 21. «Юже ас имам пити или крещением?» — так иносказательно назывались великие искушения. «Им же оскрещаюся креститься». То есть Господь хотел внушить мечтателям, что им должно думать не о награде, которая сама собой придет к достойному, а о средствах, как заслужить оную. «Можево», — отвечали ученики, побуждаемые, вероятно, более желанием получить просимое и показать себя достойными его, нежели по внутреннему убеждению в необходимости страданий для достижения славы. Евангелие от Матфея, глава 20, стих 22. «Ибо они не имели еще ясного понятия ни о предстоящей чаше, ни о крещении, о которых говорил Господь. Но учитель, как сердцеведец, предвидел уже, что слова эти, сказанные теперь без ясного сознания дела, придут некогда в совершенное исполнение, что сыны Зеведеевы действительно со временем будут, подобно ему, крещены страданиями. Потому в духе пророчества, которое они должны были выразумить впоследствии, продолжал: «Чашу мою испиета и крещением, им же оскрещаюся, и мати креститася, а еже сесть и одесную мене, и ошуюю мене, несть мое дати, но им же уготовася от отца моего». Тем кончилась беседа. Очевидно, что Господь хотел преподать сынам Зеведеевым наставление для них необходимое, но без той строгости, которой заслуживало более прошение, нежели просители. Они должны были узнать, что в деле столь важном, каково учреждение на земле Царства Божьего, ничто не может зависеть от произвола или пристрастия личного, а все от закона и справедливости. Что Господь и Учитель их, если можно так сказать, сам не может оказать им какую-либо милость без их способности и заслуг. После того они сами собой должны были убедиться, что и в этом отношении они не знали, чего просили. Хотя беседа эта не была слышна прочим ученикам, но они не замедлили узнать, что было ее предметом. Это произвело неудовольствие и ропот между ними. Не несправедливое отношение к искателям первенства, но напрасное по существу дело, ибо они искали невозможного. Особенно мог оставаться недовольным Петр, который не менее сынов Соломеиных был отличаем в обществе учеников Иисусовых. Евангелие от Матфея, глава 19, стих 27, Евангелие от Марка, глава 10, стихи с 41 по 45. Не менее имел и прав на то, но никогда не доходил до такого любочестия, чтобы видимо желать господства даже над своими соучениками, довольствуясь обещанием учителя посадить каждого из них на особенном престоле. Это взаимное неудовольствие учеников послужило случаем к преданию им самого назидательного урока в смирении и братской любви. «Вам известно, — сказал Господь, собрав их вокруг себя, — в чем полагают господство свое мирские владыки и повелители? В том, чтобы им служили и повиновались, славили и величали их. Но между вами, моими учениками, не должно быть сего, никто не должен искать отличия, соединенного с унижением других. Между вами и же аще хочет вящий быть и да будет вам слуга, и же аще хочет вас первый быть и да будет вам раб. Вспомните», — продолжал Господь, обращая речь к предмету, забытому учениками, но о котором теперь более всего надлежало думать, «вспомните, что сам Сын Человеческий, которому принадлежит всякая слава, пришел в мир этот не для того, чтобы, как многие ложно думают, покорять народы и принимать почести и услуги от других, но чтобы оказать их со своей стороны другим и самую душу свою отдать для искупления мира». Таким образом, о том, чего ученики никак не могли согласить с достоинством Мессии, о страданиях и смерти своей, Иисус Христос говорил снова как о главной и первой цели своего пришествия в мир. столь часто и с такой силой повторяемое внушение об этом могло бы совершенно и навсегда отвратить учеников от честолюбивых мечтаний и замыслов. Но предрассудок о земном царстве Мессии, их учителя, так был силен, что самый крест и Голгофа не могли совершенно искоренить его. И по воскресении, при первом явлении учителя, они будут вопрошать его: «Аще в лето сие устроявши царствие Израилево». Только сошествие Святого Духа в день Пятидесятницы совершенно возродило их, уничтожив в душе их все плотские понятия, так что они все могли сказать о себе словами святого Павла: «Аще и разумехом Христа по плоти ныне же к тому не разумеем». В продолжение таких бесед Господь и ученики Его приблизились к Иерихону, одному из значительнейших городов иудейских по его древности и богатству. Перед вратами города у дороги сидело два слепца для испрошения милостыни у проходящих. Шум от толпы путешественников, сопровождавших Господа, не замедлил привлечь их внимание, и они любопытствовали знать, кто идет, то есть не вельможа ли с многочисленной свитой, у которого можно получить богатую милостыню. Евангелие от Луки, глава 18, стих 36. Когда сказали, что это Иисус, известный чудотворец и пророк галилейский, то в них тотчас возродилась надежда быть исцеленными от Него. Поэтому со всем нетерпением людей, которые хотят насладиться светом Божиим, они начали восклицать: «Господи, Сыне Давидов, сжалься над нами!» Называя Иисуса Сыном Давидовым, слепцы этим всенародно признавали Его Мессией. Признание, в котором, хотя давно участвовали весьма многие, но редкий отваживался сделать публично, тем паче, что сам Господь не всегда одобрял его, считая преждевременным. Посему-то многие из народа, окружавшего Иисуса, опасаясь, вероятно, фарисеев и римлян, приказывали теперь слепцам умолкнуть, по крайней мере, не произносить название сына Давидова, столь же опасное, сколько для всех любезное. Напрасно. Слепцы продолжали кричать еще громче: «Сыне Давидов, помилуй нас! Сыне Давидов, помилуй нас!» Богочеловек остановился и велел позвать слепцов. Воззвание их преклонило его оказать им помощь. Услышав, что Иисус ожидает их, слепцы сбросили с себя даже все свое верхнее платье, чтобы скорее явиться перед божественным врачом. «Что хочета, да сотворю вама?» — вопросил он. «Господи, чтобы отверзлись очи наши!» Господь коснулся их очей, и они тотчас отверзлись. «Ступайте в дом свой», — сказал он потом, — «вера ваша спасла вас». Евангелие от Луки, глава 18, стих 42. В самом деле, бедствие ли, угнетавшее тех несчастных и часто располагающие людей к лучшему образу мыслей, или другие обстоятельства были причиной, только настоящий поступок слепцов в отношении к Иисусу Христу показал, что их душевное око было несравненно чище и дальновиднее очей книжников и фарисеев. Слепцы и иерихонские не способны были, подобно тем суесвятым, соблазняться происхождением Иисуса Христа из Галилеи от бедных родителей. Великие и святые дела Его оставались для них великими и святыми, несмотря на то, в какой бы день ни были совершены, в пяток или в субботу. Мудрое мнение слепца Иерусалимского, что грешников Бог не послушает и что Иисус не мог бы творить чудеса, если бы не был от Бога, Евангелие от Иоанна, глава 9, стих 33, служило и для них руководством в суждении о Его божественном достоинстве. Сердце их, без сомнения, давно уже признало его истинным сыном Давидовым. Представился случай, и они всенародно свидетельствуют свою веру в него, пренебрегая опасностью быть отлученными зато от синагоги или обвиненными в возмущении против римлян. Несмотря на позволение божественного врача идти куда угодно, исцеленные слепцы шли во след его, славя Бога и своего Спасителя. Проходили через Иерихон. Слух о чуде немедленно разнесся по всему городу и еще более увеличил толпу, окружавшую Иисуса. Каждый хотел видеть великого чудотворца, но поэтому многие не могли видеть его. В числе последних был и некто Закхей, старшина над мытарями. Евангелие от Луки, глава 19, стих 2, или сборщиками податей. Посредством своего промысла он приобрел себе великое богатство, не всегда чуждаясь, вероятно, и таких средств, какие людям его звания ставил в упрек еще Иоанн Креститель. Евангелие от Луки, глава 3, стих 13. Скупость, жестокосердие, склонность к притеснениям были общим свойством мытарей, к чему располагало самое их звание. Снимая у римлян на откуп подати, они, естественно, употребляли все меры, чтобы не остаться в убытке. Соотечественники, кроме неохоты платить подати иноплеменникам, видели в них орудие римского преобладания, тем более ненавистное, что им соглашались быть иудеи. Поэтому мытарь и язычник почитались словами равнозначащими. Евангелие от Матфея, глава 9, стихи 10-11, Евангелие от Луки, глава 15, стихи 1-2, Евангелие от Матфея, глава 18, стих 17. Для того и другого даже было одно общее название — грешника. Евангелие от Луки, глава 19, стих 7. Закхей был старейшина мытарей, следовательно, по мнению народа, одним из первых грешников. Впрочем, Закхей, как видно из всех настоящих поступков его, не был теперь уже тем, чем бывал, если бывал действительно некогда. В душе его пробудилось отвращение к пороку, злато не прельщало его более, и он начинал чувствовать нужду в приобретении сокровища негиблющего. В таком расположении духа обыкновенно ищут перед кем-либо раскрыть язвы своей совести, и кто же более мог уврачевать их, как не Иисус. Таким образом, сердце невольно влекло Закхея к великому разрешителю уз греховных. Но он еще не смел надеяться на столь великую милость, чтобы святейший из пророков обратил внимание на первого из грешников и в сознании собственного недостоинства искал только видеть Иисуса, сравнить черты божественного лица его с тем, что говорили о нем, его милосердии, величии, святости, подчерпнуть в его взорах для себя назидание и утешение, прочесть в них будущую судьбу грешников, свою собственную. И это желание нельзя было исполнить. Будучи малоростом, Закхей совершенно терялся в толпе народа, сопровождавшего Иисуса. Но на пути, по которому надлежало проходить Иисусу, стояло дерево. Закхей, опередив всех, с поспешностью влезает на него, в сладкой надежде насмотреться на лицо пророка. Может быть, думал Закхей, Мессии, который вскоре будет судить его, тем лучше, чем неприметнее. Иисус Христос мог и не видеть Закхея. Не видно также, чтобы этот мытарь был известен ему прежде, но от сердцеведца могло ли что-нибудь укрыться? Человеколюбец мог ли не восприять на рамена заблудшую овцу, которая сама начинала искать пастыря? Едва только поравнялись с деревом, на котором сидел Закхей, Иисус остановился и, устремив взоры на Закхея, сказал ему: Закхее, почався слези, днесь бо в дому твоем подобает ми быти. Евангелие от Луки, глава 19, стих 5. Изумленный такой снисходительностью мытарь спешит оставить дерево и принять в дом свой столь необыкновенного гостя, не зная еще, что за цель его посещения, но убеждаясь самым делом, что пророк галилейский. Немало не сходен с знаменитыми фарисейскими раввинами, которые почли бы за осквернение для себя сказать ему всенародно одно дружеское слово. Иисус, напротив, не обнаруживал ничем, будто дом Закхея, в который шел он, кажется для него чем-либо не чище других, или что он, вступая в него, отступает от каких-либо правил. Но толпа, его сопровождавшая, судила иначе. Вступить в дружеский разговор с разбогатевшим мытарем, человеком, как думали, без любви к Отечеству, без веры, самому вызваться на посещение его дома, не взять, по крайней мере, при вступлении в него предосторожностей к сохранению законной чистоты, постоянно в подобном случае употребляемых фарисеями, все это в глазах безрассудных ревнителей преданий фарисейских казалось странным, предосудительным, немало недостойным того мнения, какое им хотелось иметь о великом пророке. Закхей сам чувствовал, как далеко простирается к нему снисхождение Иисуса и как много может страдать через то слава его в народе, как бы желая дать отчет в своем поведении, показать, что он уже не раб своих сокровищ, что в сердце его живет еще или ожила любовь ко всему доброму, благоразумный мытарь становится перед Иисусом и при всех соблазнявшихся милостью ему оказанной объявляет, что в память о посещении Иисусова целая половина имения его раздана будет нищим, и если он кого обидел, то такому возвратит вчетверо. Такое обещание действительно могло убедить каждого, что Закхей хочет сделаться достойным своего имени. По закону Моисееву, книга Исхода, глава 21, стих 37, глава 22, стихи с 1 по 4, книга Чисел, глава 5, стих 6, глава 7, только тот обязывается вдвое или вчетверо возвращать похищенное, кто был приведен в суд и облечен в преступлении, а кто сам собой признавал свой грех, тот должен был возвратить похищенное только с присовокуплением пятой части. Но Закхей, бывший доселе ниже закона, вдруг делается выше его и хочет поступать с этих пор по закону не только правды, но и любви. Божественный образец, который видит перед собой в Иисусе. По всему видно, что благоразумный мытарь понял цель посещения Иисусова, вошел, так сказать, в дух милости ему оказанной. Евангелист не говорит, чтобы он заботился слишком много, как некогда Марфа, об угощении Господа и учеников его, не сказывает даже, чтобы угощал их. Искреннее обещание вознаградить всех обиженных, раздать пол имения нищим – было самым лучшим угощением для того, кто поставлял брашно свое в исполнении воли Отца Небесного. Евангелие от Иоанна, глава 4, стих 34. Господь не оставил без награды усердия столь чистого. Как бы в уверении, что он немало не сомневался в исполнении обещания Закхеева, не сожалеет о посещении его дома. «Днесь, — сказал он окружавшим его, — днесь спасение дому сему бысть». Благотворная перемена в домовладыке должна была произвести перемену и в домочадцах. «За не и сей сын Авраам льесть», — как доказал настоящий опыт, хотя доселе многие почитали его наравне с язычниками. «Прииди, бо сын человеческий, взыскати и спасти погибшего». Последние слова, очевидно, направлены против тех, которые соблазнялись милостью, оказанной старейшине мытарей. В них раскрывалась тайна общения Иисуса с грешниками, которая постоянно ставилась ему в упрек фарисеями. Мечтая только о славе, богатствах и почестях, эти лицемеры забывали, что нет величия выше того, которое состоит в благодеяниях и особенно нравственных, в научении и исправлении грешников. А потому нисколько не представляли себе и того, чтобы главной целью пришествия Мессии было взыскать и спасти погибшие. Та же слепота открывалась и в суждении их о ближних. Привыкнув видеть в очах брата малый сучец и не замечать в своем глазе бревна, суесвяты не хотели и думать, чтобы из явных грешников, ими презираемых, многие были гораздо ближе их к Царствию Небесному, потому что ближе их были к сознанию своего достоинства, к раскаянию во грехах. Но Иисус Христос взирал иначе, и в толпе язычников обретал иногда веру, которую напрасно искал в целом Израиле. Многократные опыты доказали, что милосердие Сына Человеческого, с которым Он обращался с грешниками, производило еще большие действия, нежели Его чудотворение. Многие из живых мертвецов, как бы одушевленные любвеобильным дыханием человеколюбца, восставали из гробов, совершенно переменяли свою злую жизнь, имея то преимущество перед воскрешенными от смерти телесной, что последние снова подвергались смерти, а первые могли всегда наслаждаться жизнью духа. Доказательством этого служит, между прочим, тот самый Закхей. По свидетельству древнейшего предания, он сделался истинным последователем Иисуса Христа, был потом спутником апостола Петра в его апостольских путешествиях и посвящен им в епископа Кесарии Палестинской. Оставив дом Закхея, Иисус продолжал путь свой к Вифании и мог бы в этот же день прийти туда, если бы до Пасхи не оставалось еще около недели и не надлежало дать Лазарю быть погребенным и сделаться четверодневным мертвецом. Поэтому он шел медленно, останавливаясь в селениях, лежащих при пути, и пользуясь всеми случаями для наставления своих учеников и народа. Ученики, однако же, так велика была сила народного предрассудка, забыв о смерти Лазаря и о недавней беседе о кресте учителя, снова предались мечтательности, и еще более, нежели когда-либо. Полагали, между прочим, за достоверное, что с наступающим праздником должны окончиться все их труды и опасности, что учитель их по случаю великого стечения народа иудейского на праздник торжественно объявит себя Мессией. Евангелие от Луки, глава 19, стих 11. Такую надежду могла питать, кроме других причин, благосклонность, с которой при входе в Иерихон принято было им всенародно наименование сыном Давидовым от слепцов иерихонских. Не есть ли это, так могли судить ученики, прямой вызов к тому, чтобы, наконец, все признали его теперь за Мессию? А если он уже решился на всенародное объявление себя Мессией, то когда лучше сделать это, как не в праздник Пасхи? И из спутников многие думали согласно с учениками, восхищаясь заранее славой, в какой они увидят вскоре того самого Иисуса, который шел с ними по одному пути, беседовал с ними и, может быть, разделял их дорожную трапезу. Поскольку в мнении иудеев о земном царстве Мессии было не все ложное и несбыточное, а была и истина, то нельзя было в настоящем случае сказать ученикам вообще: «Ваши ожидания напрасны». Они не были бы напрасны, если бы ученики и все иудеи умели отличать пришествие Мессии первое и уничиженное от пришествия второго, славного и величественного, и не смешивали духовного всемирного владычества его с земным господством над Иудеей. Чтобы указать им истинную точку зрения на предметы и дать ключ к разумению наступающих событий, которые действительно содержали в себе весьма много превышающего их тогдашнее понятие и чудесного, Господь обратился к обыкновенному своему роду речи, к притче. «Один человек, — сказал он, — высокого происхождения отправлялся в далекую страну для принятия царского достоинства. В получении венца царского он уверен был столько, что перед отшествием своим сделал все нужные распоряжения, чтобы во время отсутствия обыкновенные доходы его немало не потерпели. Из 10 избранных его каждому дано было по мине, с тем, чтобы они употребили эти деньги в дело. После этого он отправился. Но из сограждан многие, хотя без всякой с его стороны причины, не были расположены к нему. Чтобы удалить его от престола, они отправили посольство к тому царю, который должен был утвердить права его на царство. Всякого другого, говорили посланные, мы скорее согласимся иметь царем, только не его. Но представления их не имели никакого действия. Нелюбимый наследник возвратился царем. Начался отчет о деньгах, вверенных рабам. «Государь, — сказал с радостью первый, — посмотри, мина твоя принесла 10 мин». «Прекрасно поступлено, — отвечал царь. — Ты добрый слуга, я верил тебе мало, но ты сделал много. Возьми в управление 10 городов». «И я сделал 5 мин из одной, — сказал другой. — Получи и ты награду за труды, — отвечал царь, — 5 городов будут в твоем управлении. — А я, — начал говорить третий, — ничего не сделал и не делал из твоей мины. Зная, что ты весьма скуп и жесток, жнешь, где не сеял, берешь, где не клал, я заботился только о том, чтобы сохранить ее в целости, и для того держал ее в потаенном месте, завернувши в плат. Вот она, не более, не менее, как была взята». «Твоими же словами, — сказал царь, — я осужу тебя, злой раб. Ты знал, что я человек жестокий, который более требует, нежели дает, жнет, где не сеял, собирает, где не расточал. Для чего же ты не отдал серебра моего в оборот, чтобы я, возвратясь, получил его с лихвой? Возьмите у него, — сказал он прочим слугам, — эту мину и отдайте тому, у кого 10 мин». Такая награда одного человека показалась им слишком великой, особенно в сравнении с тем, у кого все отнималось. «Государь, — заметили они, — у него и так уже 10 мин. Что за нужда? — отвечал царь. — Имеющему и хорошо употребляющему дано будет, а у неумеющего, употребляющего неправильно или вовсе не употребляющего, и то, что он имеет, отнимется». Рассчитавшись со слугами, государь потребовал привести врагов своих. Не было нужды судить и обличать их, и все они были казнены. Евангелие от Луки, глава 19, стихи с 12 по 27. Глубокие и важные наставления содержались в этой притче. Что Иисусу Христу надлежит отойти в дальнюю страну, к Отцу, на небо для принятия царства, против заблуждения, будто он вскоре взойдет на престол иудейский. Что сограждане его, иудеи, и по его отшествии не убедятся в действительности его прав на царство, а будут отвращать всех от признания его Мессией, против предрассудка, что Мессия может быть неузнан и отвергнут иудейским народом, что избранные слуги его, апостолы и другие последователи, получат при этом каждое известное число мин, дарований духовных, которые они должны употребить на пользу царя и царства, против ложного мнения, будто последователи его вскоре разделят с ним власть, и притом земную, не заслужив предварительно награды верным исполнением своих обязанностей, что он не раньше, как по возвращении своем, явится в должном величии, благотворном для верных подданных и трудолюбивых рабов, грозном и нестерпимом для подданных мятежных и рабов лукавых, против сомнения, что, может быть, никогда не исполнится предсказание пророков о царстве Мессии, если не исполнится ныне, что все это содержится в данной притче, каждый может убедиться сам, если сравнить содержание ее с тем, что нам вообще известно о свойстве продолжения и различных видах Царства Христова. Но чтобы ученики правильно поняли смысл данной притчи, этого не видно ни из Евангелия, ни из обстоятельств. Впоследствии, после воскресения Господа, они должны были среди прочих непонятных для них бесед своего учителя вспомнить и об этой притче, и при озарении от Святого Духа постигнуть глубокий смысл ее. Для позднейших читателей, как мы, притча эта служит сокращенным вариантом всего великого предначертания Иисуса, его сугубого царства, последователей и врагов его, и, показывая, что случилось, располагает к ожиданию того, что должно свершиться в будущем. Материалом для этой притчи могло служить одно из современных гражданских событий. Высокородный человек, в ней представленный, напоминает Архелая, сына Ирода, который после смерти отца отправился к Августу для принятия от него царского скипетра. И действительно получил его, вопреки всем усилиям иудеев, которые через особенные посольства просили кесаря не отдавать их в подданство Архелаю. Таким образом, в устах небесного учителя самые земные события служили для изображения духовных предметов царства благодатного. Между тем путь продолжался, и Господь с учениками своими приблизился к Вифании, где обитал Лазарь, лежавший теперь уже четвертый день во гробе.